Друзья, мы сейчас с вами помолимся, чтобы продолжить уже заключительную часть нашего собрания, и я объявлю участие. Вот Петр был очень хороший человек, вы помните его? Бог удостоил его такой чести поймать удивительную рыбу, у которой во рту был... Какая монетка, кто помнит? Динарий. Такая большая монетка. Люди целый день за динарием работали, а он уду кинул, вытащил и раз изо рта динарий. Так вот, почему ему доверили? Он мог вовремя смотать удочки. Он не остался рыбачить вторую рыбку, третью рыбку. Вот знаете, друзья, после перерыва хорошо, когда мы быстро с вами успокаиваемся. То есть побегали, отдохнули, подышали, а теперь все. Давайте мы не будем забывать о благоговении, о духовном настрое, потому что осталось еще очень серьезное и доброе, чтобы приготовить наши сердца. А ведь у кого-то есть необходимость и в покаянии. Давайте мы с вами помолимся, а потом будет участие. Стихотворение «Ничто не вечно» и пение будет «Так да светит свет ваш». Участие из города Апшеронска. А сейчас помолимся. Господь наш дорогой, Божий великий и любящий, благодарим, что Ты приготовил для нас такое удивительное и доброе общение. Ты говоришь каждому сердцу, и сегодня все для нас есть. Мы могли и отдохнуть хорошо, и поговори сегодня к нашим сердцам, достигни. Так хочется, чтобы сердца подростков были распахнуты для Тебя, чтобы Ты мог вложить эти добрые семена, которых мы сегодня видели, и искоренить то недоброе, плохое, что, может быть, уже успело попасть в детские души. Прибудь с нами, благослови нас. Аминь. Пожалуйста, участие, стихотворение и пение.